14. То, что Пелле не спешит подходить к квесте, дает передышку охраннику Охре, который изо всех сил ежится и кукожится, стараясь, чтобы кондуктор его не заметила. А уж если заметит, пусть лучше примет за старика и не требует оплатить проезд. Охре сидит весь съежившись и наершившись. «Будешь тут ежиться и кукожиться», — оправдывает свою мелочность Охре, «когда для тебя обед за 100 марок дорого, когда детям сапоги покупают за 500, потому что за 700 непосильная нагрузка для семейного бюджета, когда лишних 200 в счете за электричество — повод для банкротства и нервного расстройства. Детям разве объяснишь, что можно ходить голым и голодным, а все равно быть счастливым?» Охре работает вышибалой в ночном клубе «Вершина блаженства» и потихоньку охреневает. График работы у него сутки через трое. Там, в «Вершине блаженства», он чувствует себя королем и хозяином положения целые сутки. Но в трамвае номер один его не видно и не слышно. Если Охре сидит ниже травы и тише воды, то бизнесмен Весса Хапанен, наоборот, дышит полной грудью. Он в последнее время полюбил ездить в общественном транспорте. Здесь он чувствует себя в социуме, как рыба в воде. У толстого Весса псориаз и авитаминоз, диабет и астма. Он стоит зажатый со всех сторон, и то бледнеет, то краснеет, то обливается потом, по лбу катятся крупные капли, очки запотевают. «А, — говорит Весса, хрипя, — хорошо, как в сауне, а, как хорошо!» И Хилья с Вильей уже здесь, бегают и визжат. «Садитесь, пожалуйста». Юный Ситро хочет уступить место бизнесмену. «Сиди, сиди, мальчик, я постою. Мне хорошо с людьми. Я несколько лет просидел в душном кабинете с пыльными бумагами, перестал за цифрами и суммами доходов людей замечать, а сейчас я хочу всех видеть и все слышать». Хапанен старший и впрямь, 20 с лишним лет проработал в конторе, сидя в полном одиночестве за огромным полированным столом. И теперь ему хорошо, и в обществе, и знаешь наверняка, что никто от тебя ничего не хочет. «Ишь ты, какой благодушный толстосум!» — недовольно хмыкает Пелле. «Катается тут, нашел забаву, бездельник!»